сперва не узнал. Она сидела на постели, сложив на коленях руки, посверкивая перстнями, в том же самом черном платье, которое было на ней в ритме свинга. Как же она мне там нравилась! Как же это черное платье вспыхивало, вскипало, бурлило, кружило и взвинчивалось до самых ляжек. Платье-то мне и подсказало, что это она. Настолько она изменилась. Голос один не изменился. «Шикарно!» — она сказала. «Давай, давай, валяй, продолжай!» И я продолжал. Исполнил все снова. Всю вещь, на сей раз с собственными вариациями. Потом я встал и поклонился. Я изобразил нашу вам с кисточкой, и ясно было, что она поняла. Она расхохоталась. И это совсем не то, не то, что ваш хохот. Она все еще была хороша, хоть я замечал, что тяжелые что-то годы, горе тонкими ниточками легло поперек ее шеи, сморщило кожу у глаз, глаза были синие. Я подошел к окну. Снаружи все темно. Она тоже подошла, встала сзади. Я чувствовал, она на меня смотрит. И черное платье я чувствовал темной тучей стояло за мной. Я чувствовал, что я высокий. Из окна я видел просторное поле обломков, как на фотографиях Хиросимы, и оно тянулось до самого горизонта. Вот не думал, что разрушение зайдет так далеко. Кажется, ничего подобного не замышлялось. После улицы, пробегавшей у меня под окном, там, где она слепо тыкалась в небо, лежала бугристая голая степь. Она образовалась на месте домов, когда их разрушили, превратили в битые окна, двери, ступени, доски, кирпичи, дверные ручки, и все это, в свою очередь, перемололи на такие ничтожные части, что им и названия нет. А потом раскидали, раскатали, сбили, смешали, и ничего не осталось, ничего, только пустота, только пыль, пыль, и посреди всего этого стоял казино-театр. Он был залит светом, а по бокам видны шрамы, там, где от него отдирали по-живому прилегающие дома. Улицы не было. Дом был без адреса. Я дал ему название «Последнее, что еще стоит». У кассы по обе стороны были два ангела, те самые, которых я видел в ту ночь, когда мама наконец собралась учить нас жизни с Лювенной. И все те же были черные прямоугольники у них на груди и под животом. И каждый ангел легонько приподнимал одну ножку, как в танце. Музыка, жиденькая, жестяная, как из музыкальной шкатулки, выходила из этого дома и летала над грудами щебня. Невозможно, грустная музыка, прилипчивая, неотвязная грусть старого цирка на грани банкротства. Весь театр был озарен. А по маркизе сплошь, без единого прогала, бежали белые лампочки, сливаясь в слова. Еще одна последняя сделка, а пониже все билеты за полцены. В билетной кассе выстроилась очередь. По трое, четверо, плечом к плечу, и длинная шеренга змеилась среди развалин. Шли-шли, поодиночке, парами, со всех сторон все новые выныривали из темноты. Шли с узлами и с чемоданами, там и сям. Тот смотрит, вел за ручку ребенка. Радовались, близясь к зоне света вокруг театра, но не ускоряли шаг, не припускали бегом, и никто не говорил, не кричал, совершенно бесшумная очередь, разве что изредка, может быть, слышалось оханье, скрип, стон, и тотчас тонул в музыке, пусть жестяной, но все музыки. Сотни и сотни людей в очереди молча шаркали между ангелами. И каждый ангел слегка приподнимал одну ножку, как в танце. Я поместил надпись «Беженцы» под этой картиной. Я думал, вот бы Джерри удовольствие получил. Джинджер стояла у меня за спиной. Я гадал, видно ли ей все это, и вдруг она сказала, «Там я работаю. Каждую ночь я снимаю с себя все до нитки. Номер называется «Танец в конце света». Они буквально балдеют». Я подумал, ты, выходит, стриптизерши работаешь? Это только ночная работа. Ты, выходит, можешь читать мои мысли, да? Твои мысли не только твои мысли, это твои верования.